Едва Андрей зашел на участок, как сразу началось. Ворох жалоб от местных жителей на то, что под окнами опорного пункта так и кружат цыгане. Плюс прошлой ночью группа неизвестных избила одного из участников вчерашней драки с Юрашем. И теперь все, конечно же, обвиняли в случившемся цыган. Да что там, Иванов и сам в первую очередь подумал на них и не на шутку разозлился. Только вот этих этнических войн ему не хватало. Да еще и теперь, в преддверии большого городского мероприятия, юбилейного слета сотрудников и ветеранов МВД. Оставив помощника Петрова разгребаться с текучкой, поспешил в табор. Но разве они что-нибудь расскажут? Сплошные отрицания. И главное, смотрят так нагло, прямо в глаза, без страха и стеснения, и смеются. И хрен ты поймешь, кто врет, кто шутит, а у кого просто настроение хорошее. А если и поймаешь на вранье, то не факт, что по нужному вопросу. Разозлился. Просто озверел. Дотошно пролез все их хозяйство от и до. Составил подробный список незаконных построек и опись всего, на что не нашлось документов. Велосипеды, телевизоры, разобранный движок от «Волги», три большие кипы полутораметровых отрезков арматуры. Чего там только не было. Казалось, и самого черта найти можно. А мопед, тот самый, серебристый, с расписанным языками пламени бачком и обклеенной монетками рамой, Андрей вообще изъял. И тут уже Димитр, рослый цыган лет по 30, старший брат Юраша, кстати, кинулся с уговорами. «Оставь, начальник, купил я его, клянусь. Племяннику подарил на день рождения. Не забирай!» Андрей усмехнулся. Племяннику тому было лет 5-6. «Документ купли-продажи имеется?» «Какой документ, начальник? Договорились, по рукам ударили, и все». «Ну вот, приводи в участок бывшего хозяина и свидетелей сделки. Будем разбираться на месте». Голова шла кругом от гамма и безумной суеты вокруг. От незнакомой речи и смешков в спину, от дымного костра и неотступно следующего по пятам брехливого пса. Это все раздражало так сильно, что Андрей уже почти готов был понять неприязнь к цыганам местных. Уходя, безо всяких вежливостей, пригрозил Бахтыру. «Учти, не будешь держать своих в узде, лично выживу вас отсюда, ясно? Правы, неправы, время покажет, когда перестану закрывать глаза на вот это все», — обвел хозяйство руками. «Вы у меня дождетесь». Мопед оказался неисправным, поэтому пришлось катить его самоходом. Сначала немного вниз под горку, еще ничего, но потом по затяжному подъему наверх. Пока поднялся, весь был в мыле и тополином пухе. Хотелось просто скинуть железку в балку и забыть, но приходилось действовать по закону, и это еще больше злило. Да и вообще, ощущение было какое-то дурное, словно над головой сгущаются какие-то неведомые тучи. А тут еще Краснова это. С утра даже не глянула. Демонстративно, вежливо поздоровалась, разулась и сразу к детям. И сколько ни сверлил он ее взглядом, ноль внимания. Аукнулась вчерашняя романтика под зонтом. Черт ей знает эту Краснову. Чего ей вообще надо? То мини-юбки и чуть ли не на шею вешается, то на хромой козе не подъедешь. 7 пятниц на неделе. Хватит. Сегодня вечером, если не даст полный расклад по всем имеющимся у него к ней вопросам, может быть свободно на все 4 стороны. Тёмку, пока не найдется новая нянька, можно оформить в профилактории при интернате. А Маринка и в лагере летом поживет. Ничего с ней не сделается. Окончательно замучившись с мопедом, рискнул сунуться в автобус. Пришлось, конечно, воспользоваться служебным положением, чтобы сильно потеснить пассажира в задней площадке. Но и дело пошло веселее. Однако, немного не доезжая до бульвара Согласия, неожиданно увидел в окно Оксану. Она стояла возле автоматов с газировкой в компании Тамарки Ворончак. Мило так беседовали и, судя по всему, развлекались гаданием. Но главное, при Красновой не было детей. Из-за толчии в автобусе стребовать с водителя экстренную остановку не получилось. Пока суд да дело остановились как положено по маршруту, аж за углом промтоварного. Выскочив на улицу, Андрей прикинул. До автоматов с газировкой было 4 минуты пехом, с мопедом все 10. Строго потребовав у бабки, торгующей семечками, присмотреть за мопедом и прислонив его к столбу, поспешил к Красновой. Однако, когда дошел до места, там не было уже ни Оксаны, ни Тамары. Зато работал ее сын, Степка Ворончак, выцыганивая у прохожих деньги на газировку. Андрея Степка прекрасно знал и ни в жизни бы в руки не дался. поэтому пришлось идти на хитрость и, пользуясь услугой прохожего, ловить пацана на живца, монетку. И едва мелкий, попав в лапы толстого усатого дядьки, заверещал, как сразу показалась и Тамара. «Ну ладно, ладно, вот она я», – раскинув руки, только что не смеялась она. «Выходи, начальник, спрашивай уже про свою головную боль». Андрей в гадание не верил, но именно Тамару невольно сторонился. Ходили про нее слухи, и даже соседи по поселку, которые в принципе недолюбливали цыган, хаживали к ней за предсказаниями. Вот и теперь. Что она имела в виду? «Снова ребенка попрошайничать заставляешь, Тамара. И сама опять к прохожим с ересью своей пристаешь. Не иначе к мужу в участок захотела». «А меня не за что. Ты меня за руку на воровстве не хватал. Заявление тебе на мой обман никто не писал. Ну и зачем тебе лишние хлопоты?» Андрей нахмурился. Все она верно говорила. Связываться с нею не было ни нужды, ни охоты. «А Юраш пусть посидит». Беззаботно расплылась она в улыбке. «Перед дальней дорожкой, говорят, полезно». То ли шутила, то ли говорила серьезно, не поймешь. Тамара была невысокая и тонкая, выглядела лет на 18, хотя на самом деле ей было 23. Она была на 3 года старше Юраша и, выходя за него в свои 17, уже была вдовой. «Перед какой еще дальней дорожкой?» – напрягся Андрей. «На этап намекаешь? Хочешь сказать, что он действительно виноват в краже?» «Нет, он не в краже виноват, а в том, за что не сможет больше в таборе оставаться. Ему теперь как ни крути, а уходить придется. Время его пришло». «Это в чем же?» «А вот это тебя не касается, начальник. Это наши ромские дела. И вообще, ты же не за этим сюда пришел, да?» Андрей словно очнулся, выпустил руку рвущегося прочь Степки. «Иди отсюда, Тамара. На вас в поселке и так косо смотрят. Не хватало еще, чтобы и на город перешло. Лучше о муже побеспокойся». «Ох, и любишь ты, как я посмотрю, чужими женами командовать!» Хитро щурясь разноцветными глазами, рассмеялась она. «Со своей бы для начала разобрался. Глядишь, и о чужих голова бы болеть перестала, а?» Возвращаясь к остановке, Андрей был чернее тучи. Навязчиво преследовало ощущение, что последние слова Тамары были вовсе не про нее с Юрашем. Но тогда что они значат? Разобраться со своей женой – это с Иркой, что ли? А чего с ней разбираться? С глаз долой, из сердца вон. Ее даже дети уже забыли. Это был полностью ее выбор. Или Тамара намекала на то, что пора бы развестись официально. И что? Тогда перестанет болеть голова о Красновой? Опа! Никто за язык не тянул. Сам себе в этом признался. Раздраженно фыркнул сквозь зубы. Попался на цыганские байки, как деревенский простачок. Зла на них не хватает. Вывернув из-за угла промтоварного, первым делом увидел, как мопед, оставленный под присмотром бабки, уводит вдаль какой-то подросток. Хотя почему какой-то? «Стоять!» Еще издали окликнул его Андрей. Но тот, вместо того, чтобы послушно замереть, втопил в отрыв. Как раз догорал зеленый пешеходный, и пацан успел перебежать дорогу. А вот Андрею пришлось прорываться на красный. «Стой, Магнитский!» «Все равно поймаю и уши надеру!» Поняв, наконец, что с мопедом далеко не убежишь, пацан бросил его и, налегке перемахнув через высокий дощатый забор, был таков. Чертов дурацкий день. Клоунада какая-то, честное слово. Как сговорились все. Продышавшись, Андрей оправил форму и, подобрав мопед, пошел стрелять у прохожих монетку на телефон-автомат.